Она не спит и не ест. Ее не могут оттащить от куклы шкафа хотя бы настолько, чтобы разогнать ей кровь, и под ее гадким седалищем уже развился некроз. Кризис! Так что Дельфи дают хорошенько выспаться на яхте, а в перфорированную голову Эф Берке вдалбливают. Она подвергает опасности Дельфи. Это придумала няня Флеминг, что послужило началом ее вражды с психомедиком. Под землей оборудуют бассейн, снова няня Флеминг, и гоняют по нему взад-вперед Эф Берке. Ей это нравится. Так что, естественно, когда ее снова подключают, Дельфи тоже нравится плавать. Каждый день пополудни крошка Дельфи плещется у подводных крыльев яхты в Синем море, из которого ее увещевали не пить. И каждую ночь на другой стороне земного шарика деформированное существо в темной берлоге наматывает круги по стерильному бассейну. Но вот яхта ловит ветер и уносит Дельфи к программе, расписанной мистером Кентлом. Охват у нее широкий. Дельфи расписана, по крайней мере, на 2 десятилетия жизни продуктов. Фаза 1 требует, чтобы она сошлась со стайкой молодых сверхбогачей, которые шумно курсируют между Брионией и Джакартой, где они переходят под крыло конкурента под названием P.E.V. Фабула такова. Дельфи отправляется в плавание, чтобы принять от имени своего принца редких птиц. Но кому какое до этого дело? А дело в том, что район Гаити уже больше не радиоактивен, и глядите-ка, боги уже там. А также новые курорты счастливых западных Кариб, те острова, что могут себе позволить ставки ВКК. На деле два из них – дочерние компании ВКК. Но помилуй. Только не забери себе в голову, что все эти достойные упоминания в новостях люди, напичканные электродами роботы. Много их и не нужно, если правильно их разместить. Дельфи спрашивает об этом Джо, когда тот приезжает в Баранквиллу, чтобы обследовать и протестировать ее. Собственный род Эф Берке давно уже мало что произносит. А много таких, как я? Таких, как ты, Кнопка, никого. Послушай, ты еще ловишь свист с поясов Ван Аллена? Ты имеешь в виду, как Дэйви? Он тоже удаленка? Дэйви – паренек, который помогает ей ловить птиц. Искренний рыжеволосый мальчишка, которому нужно побольше внимания публики. Дэйви – он один из ребят Мэтта. Какая-то там работа психомедиков. У них частотных каналов нет. А как насчет настоящих? Джама Ван О или Али или Джима Тенна? Джама родилась с кучкой базовых чипов ВКК, там, где полагается быть мозгам, от нее сплошные проблемы. Джимми делает то, что говорит его астролог. Послушай, человечек, с чего это тебе вдрело в голову, будто ты не настоящий? Ты самое, что ни на есть, подлинное. Разве тебе не весело? О, Джо! Маленькими ручками она обнимает и его, и координационные сетки его анализаторов. О, мой густо мучо, мучиссимо! Ну-ну, он поглаживает желтую головку, сворачивая анализатор. В 3000 миль к северу и в 500 футах под землей забытый остров в куклы-шкафу оживляется. Ну разве она не веселится? Проснуться от кошмара и в Берке обнаружить себя Перри, девочкой-звездой, на яхте в раю, где и делать-то нечего, кроме как украшать себя и играть в игрушки, и ходить на вечеринки, и приветствовать своих друзей. У нее, Эф Берке, есть друзья. И поворачиваться, как скажут, перед голокамерами. Веселье! И это видно. Один взгляд на Дельфи, и зрители знают, мечты сбываются. Поглядите, как она мчится на заднем сиденье водного мотоцикла Дэйви, держа серебряный обруч с близким к апоплексическому удару попугаем Ара. Ах, Мортон, давай поедем туда зимой. А вот она разучивает японскую чинчону у актеров группы КБ. А платье на ней такое, как будто пламя из сопла реактивного двигателя рвется вверх от колена. Такое на расхват пойдет в Техасе. Мортон, это правда огонь? Счастливая. Счастливая маленькая девочка. И Дэйви. Он ее любимец и ее малыш. Ей нравится ерошить его золотисто-рыжие волосы. Эф Берке восхищенно пропускает блестящие кудри меж пальцами Дельфи. Конечно, Дэйви один из мальчиков Мэтта не то чтобы импотент, но с очень слабым либидо. Они с Дельфи прекрасно подходят друг к другу. На деле психомедик даже позволяет Дельфи брать его с собой в постель. 2 котенка в 1 корзинке. Дэйви не против, что Дельфи спит как убитая. Это Эф Берке покидает куклы шкаф в Карбондейле, чтобы справить свои собственные унылые нужды. И вот что странно. Большую часть своей ночи Дельфи – просто слабо пощелкивающий соблазнительный маленький овощ, ждущий, когда ступит Эф Берке. Но время от времени Дельфи сама по себе слегка улыбается или шевелится в своем сне. Однажды она даже выдохнула «да». Под Карбондейлом Эф Берке ничего не знает. Она тоже спит. Ей снится Дельфи, что же еще? Но если бы кудлатый доктор Тесла услышал этот одинокий слог... Его лохмы стали бы белыми, как снег, потому что Дельфи отключена. Он не знает. Дэйви слишком туп, чтобы заметить, а начальника охраны Дельфи Хопкинса нет в тот момент у монитора. И у всех теперь и без того забот хватает, поскольку платье «Холодный огонь» разошлось 500 000 штук, и не только в Техасе. Компьютеры ВКК уже знают. Когда они соотносят это с незначительным спросом на попугаев Аарона Аляски, к проблеме подключается верхний эшелон. Дельфи — это что-то особенное. Вот это уже проблема, понимаешь ли, потому что Дельфи нацелена на ограниченную категорию потребителей. А теперь выясняется, что у нее есть масс-поп-потенциал. Попугаи Ара в Фербенксе, мужик. Это как пытаться стрелять в мышей из противоракетных установок, совсем другая игра. Доктор Тесла и отеческий мистер Кентл начинают вращаться в штаб-квартире и по-приятельски обедать вместе, когда им удается сбежать от проныры 7-го уровня, этого хорька, который держит в страхе обоих. В конце концов, решено переправить Дельфи в принадлежащий ВКК анклав голозаписи и попытаться задействовать ее в какой-нибудь из мыльных опер. И неважно, с чего эта инфанта решила вдруг стать актрисой. Комплекс голозаписи расположился в давно уже выдолбленных горах, там, где когда-то пользовались преимуществами чистого воздуха обсерватория. Дающие полный охват камеры голозаписи очень дороги и с точки зрения электроники сверхстабильны. Внутри актеры могут свободно двигаться, не боясь выпасть из регистра, и вся сцена или избранная ее часть будет показана в домах зрителя в полной трехмерке, настолько реальной, что можно заглянуть актеру в нос. И изображение с них гораздо плотнее, чем то, что идет в передвижных установок. Анклав похож на... Ну, возьми все, что знаешь о Голливуде, Бербенксе, и выбрось все свои знания на помойку. А Дельфи уже снижается над аккуратными с виду сооружениями, похожими на ферму по разведению грибов. Грибными шляпками здесь вспухают разных размеров купола, вплоть до монстров для съемок больших матчей и всего такого. Здесь все организовано. Идея, что искусство расцветает на ниве творчества, давно уже пущена на дно доказательствами того, что если искусство в чем и нуждается, так это в компьютере. А у шоу-бизнеса будущего есть то, о чем и не мечталось телевидению и Голливуду. Автоматически встроенная обратная связь со зрителем. Пробные просмотры, рейтинги, критики, опросы. Забудь об этом. При частотном модем-поле можно в реальном времени снимать отклик сенсорные показания любого принимающего устройства в стране. И все как на блюдечке, на консоль. Все началось с приманки. Дадим публике возможность больше влиять на содержание. Да. Попробуй сам, мужик. Ты за консолью. Отсей аудиторию, как тебе надо. Пол, возраст, образование, этническая принадлежность и так далее. И начинай, не промахнешься. Когда обратная связь теплеет, выдай им еще такого же. Тепло, теплее, горячо. Попал в яблочко. Тайный зуд под их шкурами, мечта их сердец. Тебе не нужно знать, как это называется. Держа руку на контроле входа, глазами считывая показатели отклика, ты можешь превратить их в богов или... Кто-нибудь проделает то же самое с тобой. Но Дельфи... Проходя через порты размагничивания и реле поля и бросая первый свой взгляд на внутренности этих камер, видит только радуги. Следующими ей на глаза попадаются надвигающиеся на нее команды визажистов и техников и отсчитывающие повсюду миллисекунды таймеры. С тропическим бездельем покончено. Она теперь в гигадолларовом мейнстриме у разъявленной воровки неиссякаемого шланга, гонящего звука изображения, плоть и кровь, всхлипы и смех и сны о реальности в счастливую голову всего света. Крошку Дельфи раздадут по дешевке в 1 000 000 000 домов в лучшее эфирное время и ничего оставят на волю случая. Работа. И опять Дельфи оказывается способной. Разумеется, это на самом деле Эфберки, где-то там под Карбондейлом проделывает все, что нужно. Но кто вспомнит об этом острове? Уж, конечно, не сама Эфберки. Она и слова не произнесла собственными губами за последние месяцы. Дельфи даже не помнит, просыпаясь, что видела ее во сне. Что до самой мыльной оперы, не бери в голову. Сериал идет так давно, что никто уже не разберет, какой у него сюжет. Пробный эпизод Дельфи связан с вдовой и потерей памяти брата ее умершего мужа. Паника разражается, когда эпизод Дельфи проскакивает по мировому шлангу и начинают поступать первые отклики. Ты угадал, конечно. Сенсационно, как бы ты сказал, они идентифицируют себя. На самом деле в отчете значится что-то вроде «Подкорш-пер» с серией процентов, означающих, что Дельфи заклинивает на себе не только всех и каждого с Y-хромосомой, но и женщин, и всех, кто между ними. Это сладчайший сверхъестественный джекпот. 1 на 1 000 000. Помнишь, была такая Харолу? Секс-штучка, ничего, никто не спорит. Но откуда озлобленные домохозяйки в горе и Мемфисе знают, что это соблазнительная богиня с белыми волосами и сумасшедшими бровями их дочурка? И пишут Джейн любящие письма, предупреждая, что их дорогие мужья недостаточно хороши для нее. Почему? Аналитики ВКК тоже не знают, но они представляют, что делать, когда такое случается. А в своем птичьем убежище старый инфант замечает это без помощи компьютеров и задумчиво глядит на свою невесту во вдовьем трауре. Возможно, чувствует он, неплохо было бы ускорить завершение его ученых трудов. Возбуждение достигает и берлоги под Карбондейлом, где эфберки подвергают 2 медицинским обследованиям в неделю, где заменяют хронически воспаленный электрод. Няня Флеминг получает ассистентку, которая занята не только уходом, сколько интересуется дверями доступа и идентификационными наклейками. А в Чили крошка Дельфи получает повышение в виде нового дома среди резиденции звезд и личный микроавтобус, который по воздуху носит ее на работу. Для Хопкинса новый компьютерный терминал, и хорек с 7-го уровня занимается только графиком Дельфи и ничем больше. А чем же забит график? Вещами. И тут начинаются неприятности. Ты, наверное, тоже увидел их приближение. Что она о себе возомнила? Что она, черт побери, представитель потребителей? Отеческий лик мистера Кентла в Карбондейле перекашивается. Девочка расстроена, упрямо отвечает мисс Флеминг. Она верит в ваши сказки о том, что будет помогать людям, демонстрируя хорошие новые продукты. «Это действительно хорошие продукты», — автоматически бросает мистер Кентл, но гнев его уже под контролем. Она говорит, что от пластика у нее появилась сыпь, а от светящихся таблеток кружится голова. «Господи милосердный, она не должна их глотать», — возбужденно вставляет доктор Тесла. «Вы ей сказали, что она будет их использовать», — настаивает мисс Флеминг. Мистер Кентл напряженно соображает, как подать эту проблему юнцу с лицом проныры. «Что там было?» Курица, которая несет золотые яйца? Что бы ни сказали на 7-м уровне, в Чили виновные продукты исчезают, а в матрице Дельфи в базе данных ВКК появляется новый символ, который обозначает приблизительно балансовые сопротивления по индексу. А это, в свою очередь, значит, что жалобы Дельфи будут терпеть и учитывать до тех пор, пока поп-отклик на нее остается выше определенной отметки. Что случится, если отклик упадет ниже, нас не волнует. Вот она. Под шипящими лазерами в камере голозаписи, подготовленные для съемок несчастного случая на ленте тротуара. «Мне кажется, этот телоподъемник небезопасен», — говорит Дельфи. «Он оставляет на теле такие смешные синие следы. Гляньте, мистер Вьер». Она изворачивается, чтобы показать эксперту по акупунктуре, где крепится пакет мини-гравитации, дающий столь восхитительное ощущение невесомости. «Так не держи его включенным, Ди! С твоим телом!» «Осторожно, лента протяжка. Начинается синхронизация». «Но если я не буду его носить, это будет нечестно. Ему нужен еще один слой изоляции или еще что-то, разве вы не понимаете?» «Я обязательно им скажу», — бормочет мистер Вер. «А теперь слушай, когда ты делаешь шаг назад, нагнись вот так, чтобы его было видно, понимаешь? И держи так до счета 2». Дельфи послушно поворачивается, и сквозь дымку ее взгляд наталкивается на пару незнакомых темных глаз. Она щурится. Довольно молодой человек стоит в одиночестве, очевидно, ждет своей очереди занять камеру голозаписи. Дельфи к тому времени привыкла, что молодые люди смотрят на нее с самыми разными и странными выражениями лиц, но она и не привыкла к тому, что видит здесь. Ее будто ударяет током. Эти серьезные глаза что-то знают. Тайны. «Глаза! Глаза, Ди!» Она механически движется сквозь рутину съемок, украдкой бросая взгляды на незнакомца. Он смотрит в упор. Он что-то знает. Освободившись, она застенчиво подходит к нему. «Ходишь по краю, котенок. Голос сверху холодный, а внутри жар. Что вы имеете в виду? Охаиваешь продукт? Помереть хочешь?» «Но это неправильно», — объясняет она. «Они просто не знают, а я знаю. Я его носила». Его невозмутимость поколеблена. «Ты не в своем уме. «О, они поймут, что я права, когда проверят», — снова объясняет она. «Просто они очень заняты. Когда я им скажу...» Он смотрит в милое лицо цветок. Его рот открывается, закрывается. «Что ты вообще делаешь в этой клоаке? Кто ты?» «Дельфи», — ошарашенно отвечает она. «Пресвятой Дзен». «В чем дело? Пожалуйста, скажите, кто вы?» Но надвигается ее свита, уводит ее, кивая незнакомцу. «Простите, что задержались, мистер. Ах, ах», — говорит сценаристка. Он что-то бормочет. Но слова теряются в шуме, когда конвой поторапливает ее к засыпанному цветами микроавтобусу. Слышишь, как заводится со щелчком невидимое зажигание? «Кто это был?» — спрашивает Дельфи у парикмахера. Парикмахер, работая, приседает, мерно сгибая и распрямляя колени. «Пол Ишем, третий», — отзывается он и кладет расческу в рот. «Кто это?» «Не понимаю». Он что-то бормочет с расческой в зубах, имея в виду, шутишь? Потому что здесь, посреди анклава корпорации ВКК, такой вопрос может быть только шуткой. На следующий день взгляд Дельфи упирается в мрачное, затененное тюрбаном полотенце лицо, когда она и паралитик сериала отправляются в гидромассажный бассейн. Она смотрит, он смотрит, и на следующий день тоже. Бедный старый Ишем-старший. Нельзя не пожалеть человека, который так ценит порядок. Когда он зачинает детенышей, генетическая информация, как ни крути, передается древним обезьяньим путем. Вот перед тобой счастливый карапуз с резиновым утенком, а не успеешь оглянуться, это уже огромный здоровый незнакомец. Чужак с неясными эмоциями, который к тому же якшается бог знает с кем. А молодой Пол Ишем тот еще фрукт. Он все схватывает на лету и умеет выражать свои мысли, и душа у него нежная. Он жаждет деятельности и вместе с друзьями задыхается от возмущения, глядя на тот мир, который создали их отцы. Пол без труда вычислил, что дом его отца — множество особняков, и что даже компьютеры ВКК не в состоянии соотнести все со всем. Он выкапывает приходящий в упадок проект, в общем и целом сводящийся к чему-то вроде спонсирования маргинального творчества. Команда вольных стрелков, открывшая Дельфи, работала по такому же гранту. А через него, как выясняется, предприимчивый юнец по фамилии Ишем может урвать внушительный ломоть мощности студии голозаписи ВКК. И вот он со своей небольшой бандой здесь, в самой глубине грибофермы, снимает и гонит шоу, которое никакого отношения к Дельфи не имеет. Оно построено на сногсшибательных техниках съемки и выбивающих из колеи искажений, чреватых социальным протестом. Самовыражение андеграунда, если хотите. Все это, разумеется, небезызвестно его отцу, но пока не привело ни к чему большему, кроме как к углублению тревожной складки на лбу Ишема-старшего. Пока Пол не состыковался с Дельфи. К тому времени, когда папа узнает об этом, невидимые самовоспламеняющиеся вещества уже дают взрыв, и во все стороны несутся энергоснаряды, потому что Пол, понимаешь ли, это настоящее. Он видит сны и мечтает. Он даже читает, к примеру, «Зеленые особняки». И он плакал на взрыв, когда негодяи сжигали Риму заживо. Услышав, что в мыльных операх ВКК блистает какая-то новая киска, он фыркнул и забыл, он занят. Он никогда не связывал ее имя с маленькой девочкой и ее идиотским обреченным протестом в камере голозаписи. Это странно наивная маленькая девочка. И он подходит и смотрит на него. Он видит Риму, потерянную Риму, заколдованную девушку-птицу, и его непрошитые проводами человеческое сердце заходится и звенит. А Рима оказывается Дельфи. Тебе нужна карта? Гневная озадаченность, отрицание диссонанса. Рима — проститутка, в роли сутенера ВКК — мой папочка. Бред, быть того не может. Шатание у бассейна, чтобы убедиться в мошенничестве. Темные глаза бьют в голубые, обмен обрывочными фразами в странной пустоте. Ужасающие трансформации образа. Рима Дельфи в щупальцах моего отца. Нет, карта тут не нужна. И для Дельфи тоже. Потому что это девушка, которая любит своих богов. Теперь она уже видела вблизи их божественную плоть, слышала, как их неискаженные усилителями голоса окликают ее по имени, она играла в их игры, носила их гирлянды. Она даже сама стала богиней, хотя не верит в это. Не думайте, она не растеряла иллюзии, она все еще полна любви. Просто какая-то сумасшедшая надежда не... По правде говоря, все это можно опустить, когда маленькая девочка встречает мужчину на дороге из желтого кирпича. Настоящего, живого мужчину, сжигаемого гневным состраданием и благородно обеспокоенного человеческой справедливостью, который протягивает к ней настоящие мужские руки и... Бабах! Она всем сердцем отвечает на его любовь. Хэппи-энд, не так ли? За одним исключением. За исключением того, что на самом деле это Эф Берке за 5000 миль любит Пола. Монстр Эф Берке в подземной темнице, пахнущей смазкой для электродов. Карикатура на женщину, сжигаемая, одержимая настоящей любовью. Стремящаяся на расстоянии дважды 20 тысяч миль безжалостного вакуума дотянуться до любимого через девичью плоть немую под невидимой пленкой. Чувствуя, как руки обнимают тело, которое он считает ее, пробиваясь сквозь тени, чтобы отдать себя ему. Пытаясь почувствовать его запах и вкус красивыми мертвыми ноздрями. Любить его в ответ телом, которое мертвеет посреди огня. Понял, каково Эф Берке? Она проходит через несколько стадий. Муки сперва и стыд. Стыд. Я не то, что ты любишь. Еще более яростные терзания. И осознание, что нет, нет выхода никакого, никогда, никогда. Несколько запоздало она сообразила, что сделка, которую она заключила, это навсегда. Эф Берке стоило бы обратить внимание на сказки о смертных, закончивших свои дни кузнечиками. Исход очевиден. Все эти муки вылились в единое идиотское протоплазменное стремление слиться с Дельфи. Отбросить ужас, закрыться от зверя, к которому она прикована, стать Дельфи. Конечно, это невозможно. И все же ее терзания сказываются и на поле. Дельфи, как Рима, достаточно сильный магнит любви, а освобождение разума Дельфи требует многих часов, приносящих глубокое удовлетворение разъяснений того, насколько все прогнило. Добавь сюда преклоняющееся его плоти тело Дельфи, сжигаемое огнем неукрощенного сердца Эф Берке. Есть вопросы, почему Пол запал? И это еще не все. К тому времени они каждую свободную минуту проводят вместе, и некоторые из этих минут не такие уж свободные. Мистер Ишем, не будете ли вы так добры не вмешиваться в этот эпизод на спортплощадке? По сценарию здесь место Дэйви. Дэйви все еще здесь. Близость к Дельфи пошла ему на пользу. «Какая разница?» – зевает Пол. «Это всего лишь реклама. Я ее не блокирую». Шокированная тишина на это слово в 7 букв. Девушка из сценарного храбро сглатывает. «Прошу прощения, сэр, но у нас указание сделать этот эпизод в точности так, как расписано в сценарии. Нам придется переснимать части, отснятые на прошлой неделе. Мистер Хопкинс мной очень недоволен». «Да кто такой, черт побери, этот Хопкинс? Где он?» «Ну, пожалуйста, Пол, пожалуйста». Пол снимает руки с плеч Дельфи, небрежно фланирует в тень. Бригада операторов нервно проверяет углы съемки. У тех, что в зале заседания, ВКК-фобия на появление в эфире их самих, их родных или слуг. Всю съемочную группу прошиб холодный пот, когда запись с Ишемом-младшим в эпизоде «Набери код обеда» едва не ушла на спутниковый луч. Дальше хуже. Пол не питает никакого почтения к священным расписаниям, над которыми теперь дни напролет корпит в штаб-квартире хорек с 7-го уровня. Пол забывает привести Дельфи назад вовремя, и у бедного Хопкинса ум заходит за разум. Так что вскоре в дата-шаре появляется иконка с грифом, срочно требующим личного вмешательства мистера Ишема-старшего. Поначалу штаб-квартира ступает мягко. «Сегодня я не могу, Пол». «Почему?» «Говорят, я должна, это очень важно». Он гладит золотой пушок на узкой спинке. Под Карбондейлом, Пенсильвания, слепая женщина-крот обмирает от наслаждения. «Важно. Важно. Им важно. Захапать побольше денег. Разве ты не понимаешь? Для них ты только вещь, на которой зарабатывают деньги. Толкачка. Ты им дашь себя поиметь, Ди? Дашь?» «О, Пол!» Он того не знает, но перед ним диковина. Удаленки не смонтированы на потоке слез. «Просто скажи нет, Ди, нет. Достоинство. Ты должна!» «Но они говорят, это моя работа». «Ты не хочешь поверить, что я могу позаботиться о тебе, Ди? Девочка, ты позволяешь им рвать нас на части. Тебе надо выбрать. Скажи им нет. Пол, я... Я скажу. И она говорит. Храбрая маленькая Дельфи, безумная Эф Берки, говорит. Нет, пожалуйста, я обещала Полу. Они пытаются снова, все еще мягко. Пол, мистер Хопкинс привел мне причину, почему они не хотят, чтобы мы так много времени проводили вместе. Все дело в твоем отце. Может, она думает, что его отец похож на мистера Кентла? А вот как, чудненько. Хопкинс. С ним я разберусь. Послушай, я сейчас не могу думать о Хопкинсе. Кент сегодня вернулся, он кое-что узнал. Они лежат на высокогорном лугу в Андах, наблюдая за тем, как его друзья пикируют на своих поющих воздушных змеях. Ты не поверишь, у полицейских на побережье в головах электроды. Пол даже не замечает, как она цепенеет в его объятиях. Да уж, странно. Я думал, ПП-импланты вживляют только преступникам или в армии. Разве ты не видишь, Ди? Наверняка что-то происходит, какое-то движение. Может, кто-то строит организацию? Но как нам это узнать? Он бьет кулаком по земле. Нам нужны контакты. Если бы мы только могли узнать... Ты о тех новостях? Рассеянно спрашивает она. Новости! Он смеется. В новостях нет ничего, кроме того, что они хотят, чтобы люди знали. Полстраны может сгореть, и никто ничего не узнает, если они того не захотят. Ди, разве до тебя не доходят мои слова? Это же тотальный контроль над вещанием. Они зомбировали всех и каждого, чтобы люди думали то, что им показывают. Хотели того, что им дают. И дают то, что сами же запрограммировали хотеть. Замкнутый круг. Не вломиться, не вырваться. И ни одной зацепки. Думаю, у них и плана никакого нет, кроме как поддерживать вращение этой карусели. И бог знает, что происходит с людьми или с Землей, или, скажем, с другими планетами. Единый гигантский водоворот мусора и лжи, в котором все кружатся и кружатся, и ничего никогда не изменится. Если мир не проснется вскоре, с нами покончено. Он мягко хлопает ее по животу. Тебе надо вырваться, Ди. Я пытаюсь, Пол. Я вырвусь. Ты моя. Тебя им не получить. И он отправляется на встречу с Хопкинсом, который вправду запуган. Но той же ночью мистер Кентл отправляется на встречу с Эф Берки под Карбондейлом. Эф Берки. На топчане в дешевом халате, будто мертвый верблюд в палатке, она сперва не может осознать, что это от нее он требует расстаться с Полом. Эф Берки никогда Пола не видела. Дельфи встречается с Полом. Факт в том, что Эф Берки уже не помнит, что существует отдельно от Дельфи. Мистер Кентл тоже едва в это верит, но прилагает усилия. Он указывает на безнадежность, на потенциальное унижение для Пола. И получает в ответ тупой взгляд туши на топчине. Тогда он заводит речь о ее долге по отношению к ВКК, ее работе. Разве она не благодарна за возможности? Т.д. Он весьма убедителен. Заплесневелый рот Эф Берки открывается... Каркает. Нет. Ничто больше похоже из него не извернется. Мистер Кентл не туп. Он распознает непоколебимые препятствия, когда на него натыкается. Он также знает необоримую силу. ВКК. Самое простое решение – закрыть кукло-шкаф и не открывать его до тех пор, пока Пол не устанет ждать, когда проснется Дельфи. Но затраты, график... Есть здесь что-то странное. Он рассматривает имущество корпорации, горбящейся на кровати. Его покалывает шестое чувство. Понимаешь ли, удаленки любить не умеют. У них и Пола, собственно-то, нет. Конструкторы исключили это на начальном этапе. И потому логично было предположить, что это Пол забавляет себя или что-то в том маленьком тельце в Чили. Эф Берки может делать лишь то, что естественно для любого куска биомассы. Никому и в голову не приходило, они могут иметь дело с настоящим Homo sapiens, чья тень несется из каждого голо-шоу на Земле. Любовь? Мистер Кентл хмурится. Сплошной гротеск. Но инстинкт не дает ему покоя. Он порекомендует проявить гибкость. А потому в Чили... Дорогой, сегодня мне не нужно работать. И в пятницу тоже, не так ли, мистер Хопкинс? Великолепно. Так когда светлый миг досрочного освобождения? Будьте разумны, мистер Ишем. У нас график, и уж, конечно, в вас нуждается ваша собственная производственная группа. Как это ни странно, так оно и есть. Пол уходит. Хопкинс глядит ему вслед с отвращением, спрашивая себя, с чего это Ишему понадобилось трахать куклу? Хопкинсу не пришло в голову, что потомок Ишимов может и не знать, что такое Дельфи. Особенно если учесть, что Дэйви плачет, потому что Пол вышиб его из постели Дельфи. Постель Дельфи под настоящим окном. «Звезды», — сонно говорит Пол. Он перекатывается, тянет за собой Дельфи, так что она оказывается на нем. «Ты сознаешь, что это одно из последних мест на Земле, откуда людям видны звезды? Еще Тибет, может быть...» «Пол, спи. Я хочу посмотреть, как ты спишь». «Пол, я сплю так крепко. Я хочу сказать, это давняя шутка, как трудно меня разбудить. Ты против?» «Да». Но, наконец, со страхом она отпускает реальность. Чтобы за 5000 миль к северу безумно изможденное существо могло выползти и, заглотав концентрат, упасть на свой топчан. Но ненадолго. Розовый рассвет, когда Дельфи открывает глаза, чтобы обнаружить, что она в объятиях Пола, который нашептывает ей грубые нежные вещи. Ему так и не пришлось заснуть. Ее Дельфи тело, эта безнервная маленькая статуя, зарылась в него среди ночи. Расцветает сумасшедшая надежда и получает пищу 2 ночи спустя, когда Пол говорит, что во сне она звала его по имени. И в тот день руки Пола не пускают ее к работе, и Хопкинс с воем доносит в штаб-квартиру, где астролицы, и хорек рвет и мечет, перетасовывая график Дельфи. На сей раз мистер Кентл все улаживает. Но это случается снова с крупным клиентом, а у хорька свои связи в техническом отделе. Так вот, понимаешь, когда речь идет о поле комплексных модуляций гетеродинированных частот, и это поле фиксировано на точку съема вроде Дельфи, возникает масса мелких зазоров и откатов, и всевозможных помех, и даже трений. В нормальных условиях все это без труда выправляет и балансирует технологии будущего. Лишнее доказательство того, что есть множество способов легким толчком нарушить этот баланс, и обратная связь ударит по удаленке оператору куклы с прям-таки удивительным результатом. «Милая, какого черта? В чем дело? Дельфи!» Беспомощный визг, конвульсии. И вот Рима-птица лежит у него на руках, мокрая и обмякшая. И зрачки у нее невероятно расширены. «Я не предполагалось!» Слабо всхлипывает она. «Мне сказали, что не...» «О, мой бог! Дельфи!» И его жесткие и сильные пальцы зарываются в густую желтую гриву ее волос. Сведущие в электронике пальцы. Они застывают. «Ты кукла. Ты одна из них. ПП-импланты, они тебя контролируют. Мне следовало бы знать. О, боже, следовало бы знать. Нет! Пол!» рыдает она. «Нет, нет, нет! Да будь они прокляты! Прокляты за то, что они сотворили! Ты — это не ты!» Он встряхивает ее. Он сгорбился на постели и мотает ее из стороны в сторону, гневно глядя на жалкую красоту. «Нет!» — молит она. «Это неправда, тот черный кошмар под землей. Я Дельфи. Мой отец! Свиньи, грязь! Черт бы их побрал! Черт бы их побрал! Черт бы их побрал!» «Нет, нет!» — лепечет она. «Они хорошо со мной обращались!» Хватает ртом воздуха в Берке. «Они были добры ко мне!» Ее пронзает новая агония. В штаб-квартире на севере смышленый молодой человек хочет удостовериться, что его крошечное вмешательство делает свое. Пол едва в силах удержать ее, он тоже плачет. «Я убью их!» Его Дельфи рабыня на проводах. Шипы в ее мозгу, электронные кандалы в сердце его птицы. Помните, когда эти варвары сожгли Риму заживо? Он еще повторяет это потом, но она не слышит. Она уверена, что теперь он ее ненавидит. И все, чего она хочет, это умереть. Когда она осознает, что неистовство — это нежность, она думает, что свершилось чудо. Он знает, и он все равно любит. Откуда ей знать, что он не так понял? Не стоит винить Пола. Отдайте ему должное, он даже слышал об имплантах, контролирующих центры удовольствия и боли. Имплантах, о которых по вполне понятным причинам редко упоминают те, кто ближе всех с ними знаком. Вот о чем он думает, обнимая Дельфи. Ею управляют искусственные импульсы в центр удовольствия боли. И послушайте только, как он клеймит этих неизвестных операторов. О телах, куклах и удаленках вроде Ф. Берке ему ничего не известно. Так что, когда он глядит на свою оскверненную птицу, и его подташнивает от ярости и любви, ему и в голову не приходит, что обнимает он не все. Нужна тебе карта, чтобы распознать безумную решимость, густеющую в его мозгу? Освободить Дельфи. Как? Ну, в конце концов, он ведь Пол Ишем III и даже имеет представление о том, где находятся нейролаборатории корпорации ВКК в Карбондейле. Но сперва надо позаботиться о Дельфи и о собственной шкуре. Так что он возвращает ее Хопкинсу и удаляется сдержанно и незаметно. И группа голозаписи сериала благодарна и не понимает того, что в его улыбке обычно намного меньше зубов. Проходит неделя. И все это время Дельфи очень хороший, послушный маленький призрак. Они позволяют ей получать охапки полевых цветов, которые посылает Пола ласковые любовные записки. Он тут ловчит. А в штаб-квартире Хорек чувствует, что его фортуна продвинулась еще на зубчик вперед. И запускает наверх слушок, что он, дескать, мастер улаживать мелкие проблемы. И никтошеньки не знает, что там себе думает Эф Берки. Только няня Флеминг застает ее за спусканием еды в унитаз. А на следующей ночи Эф Берки теряет сознание в бассейне. Ее вытаскивают и нашпиговывают иглами внутривенного вливания. Мисс Флеминг встревожена, она уже видела такие симптомы. Но ее не было там, у границы леса, когда безумцы, звавшие себя последователями рыбы, глядели сквозь пламя на вечную жизнь. А Эф Берке, она тоже видит небеса по ту сторону смерти. Небеса читаются «Пол». Но смысл один и тот же. «Я умру и возрожусь в Дельфи». «Мусор», говоря жаргоном технарей, «не выйдет». Еще неделя, и из бешенства Пола вырастает план. Вспомни, у него есть друзья. Он кипит от ненависти, видя, как хозяева выставляют на показ его любовь. Он выдает убийственный эпизод для собственного шоу и, наконец, очень вежливо просит у Хопкинса кроху свободного времени своей птахи, каковое в должное время наступает. «Я думала, я тебе больше не нужна», все повторяет она, пока они облетают гору в солнцемобиле Пола. «Теперь я знаю». «Погляди на меня». Он зажимает ей рот рукой и показывает картонку с печатными буквами. «Не говори! Они слышат все, что мы произносим. Я все равно тебя увезу!» Она целует его руку. Он настоятельно кивает. «Не бойся! Я могу остановить боль, если они попытаются сделать тебе больно!» Свободной рукой он вытряхивает серебристую сетку скрэмблер на автономном питании. Дельфи ошарашена. «Это отрежет сигналы и защитит тебя, любимая». Широко открыв глаза, она смотрит на него. Голова ее слегка покачивается из стороны в сторону. «Нет!» «Да!» — победно усмехается он. «Да!» На мгновение она усомнилась. «Эта электрическая сетка наверняка отрежет поле, но она также отрежет Дельфи». «Но это же Пол!» «Ее целует Пол! Она в силах только жадно искать его губы!» Пока он ведет солнцемобиль через каньон. Впереди старая пусковая катапульта реактивных самолетов и серебряная пуля, готовые взлететь. У Пола есть также репутация и имя. Маленький реактивный курьер ВКК спроектирован для одной только скорости. Пол и Дельфи втискиваются в узкое пространство за дополнительным баком с горючим. И никаких разговоров до тех пор, пока не начинают выть турбины. Они воют высоко над Киото, прежде чем Хопкинс начинает волноваться. Еще час он теряет на то, чтобы проследить сигнал бипера на солнцемобиле Пола. Солнцемобиль держит курс в открытый океан. К тому времени, когда они убеждаются, что он пуст, и Хопкинс прыгает на аварийный рейс, беглецы уже превратились в не имеющие источника вою западных Кариб. Доносят Харьку в штаб-квартире. Харек решает было повторить свой прошлый фокус, но тут у него начинают работать мозги. Все это слишком уж пахнет жареным. Потому что если в конечном итоге Эф Берке можно заставить делать все, что угодно, разве что жить ее не заставишь внезапный, ни с того ни с сего ЧП, слишком рискованный. А тут еще Пол Ишем III. А приказать ей вернуться нельзя? Они все сгрудились у киберконсоли в диспетчерской наверху башни ВКК. Мистер Кентл и Харек, и Джо, и очень аккуратненький человечек, личные глаза и уши мистера Ишема-старшего. «Нет, сэр», — угрюмо отвечает Джо. «Мы можем считать канал, в особенности канал речи, но не можем предсказать модель поведения. Чтобы послать сигнал напрямую, нужен удаленный оператор». «Что они говорят?» «В данный момент ничего, сэр». Глаза киберковбоя за консолью закрыты. «Я думаю, они обнимаются». «Они не отвечают», — вклинивается диспетчер. «Все еще движутся курсом 0030 на север, сэр». «Вы уверены, что в Кеннеди предупреждены, чтобы не открывать по ним огонь?» — озабоченно спрашивает аккуратный человечек. «Да, сэр». «А нельзя ее просто выключить?» — сердится островицей Харек. «Выдернуть эту свинью из контроля!» «Если полностью оборвать трансмиссию, это убьет удаленку», — в третий раз объясняет Джо. «Вывод должен проходить через рассчитанные стадии. Необходим постепенный переход на собственную самонастраивающуюся систему удаленки. Сердце, дыхание, мозжечок могут дать сбой. Выдернув Эфберки, мы, скорее всего, прикончим ее на месте. Это просто потрясающая киберсистема. Зачем ее уничтожать? Вложение. Мистер Кэмпл передергивает. Харек кладет руку на плечо ковбоя за консолью. Это тот самый контакт, который помог ему с запретным сигналом в прошлый раз. Во всяком случае, мы можем послать им предупреждающий сигнал, сэр. Он облизывает губы, одаряет аккуратного человечка сладкой улыбкой хорька Проныры. Мы же знаем, вреда от этого не будет. Джо хмурится. Мистер Кентл вздыхает. Аккуратный человечек говорит что-то себе в запястье. Он поднимает взгляд. Я уполномочен направить сигнал, если других альтернатив нет. Но минимальный, минимальный. Харек сжимает плечо своего человека. Пол чувствует, как Дельфи выгибается у него в руках. Он тянется за сеткой, ему не терпится действовать. Она мечется, отталкивает его руки, глаза у нее закатываются. Несмотря на агонию, она боится этой сетки. И она права. В отчаянии Пол борется с ней в тесном пространстве, натягивает ей сетку на голову. Когда он включает батарею, она зарывается ему под руку и прочь от сетки, и спазм утихает. «Они снова вас вызывают, мистер Ишим!» — орет пилот. «Не отвечайте!» «Милый, держи это у себя на голове, черт побери!» «Как мне...» Над носом самолета проносится ЭХ-90. Вспышка. «Мистер Ишим, это самолеты военно-воздушных сил!» «Забудь!» — кричит в ответ Пол. «Они не станут стрелять!» «Дорогая, не бойся!» Их встряхивает еще один ЭХ-90. «Не будете ли вы так добры приставить пистолет к моей голове, так чтобы они это видели?» — взывает пилот. Пол так и делает. ЭХ-90 выстраивается вокруг них в эскорт-строй. Пилот возвращается к прежним мыслям. Он пытается сообразить, как бы содрать денег из ВКК тоже. И после Глотсбора воздушный эскорт отрывается. «Идут прежним курсом», — рапортует диспетчер группе у консоли. «Очевидно, у них с собой достаточно топлива, чтобы долететь до башни порта». «В таком случае остается только ждать, когда они приземлятся». Мистер Кентл слегка оживляется. «Но почему нельзя просто отрубить поддержку жизнеобеспечения этого чудо-юда?» — кипятится смышленый хорек. «Это же курам насмех!» «Над этим работают», — заверяет его мистер Кентл. «Если в подземелье под Карбондейлом что и делают, так это спорят». Ассистентка, читай сторожевая собака, мисс Флеминг, вызвала в комнату с кукло-шкафом Кудлатова. «Мисс Флеминг, вы будете слушаться приказов». «Вы ее убьете, если попытаетесь проделать это, сэр». «Я не могла поверить, что вы это имеете в виду, сэр, поэтому и не сделала. Мы уже вкачали ей достаточно седативных препаратов, чтобы это дало реакцию на сердце. Если еще перекрытие и доступ кислорода, она там умрет». Кудлатова перекашивает. «Доктор Квин, сюда быстро!» Они ждут, уставясь на шкаф, в котором одурманенные препаратами безобразные сумасшедшие борются за то, чтобы не потерять сознание. Чтобы не закрылись глаза Дельфи. В небе над Ричмондом серебряная гондола начинает поворот. Дельфи обмякла в объятиях Пола. Ее взгляд медленно поднимается к его глазам. «Уже спускаемся, детка, скоро все будет кончено. Все, что от тебя требуется, это остаться в живых, Ди!» «Остаться в живых...» Их засек диспетчер. «Сэр, они свернули на Карбондейл!» «Контакт с диспетчерской башней. Поехали!» Но созванная штаб-квартира и группа не успела перехватить курьера с воем, влетающего в Карбондейл. И вновь пособили друзья Пола. Беглецы успевают проскочить через грузовой люк и в административный шлюз нейролаборатории, прежде чем охрана соображает, что к чему. У лифтов лицо Пола плюс его пушка позволяют им прорваться в подземный комплекс. «Мне нужен доктор... Как его зовут? Ди! Ди!» «Тесла!» Ее шатает. «Доктор Тесла! Отведите нас к доктору Тесле! Быстро!» Повсюду квакают интеркомы, они несутся вниз и вниз. Пистолет Пола упирается в спину охранника. Когда отодвигается дверь, перед ним Кудлатый. «Я Тесла». «Я Пол Ишим». «Ишим! Сейчас вы вытащите свои сволочные импланты из этой девушки». «Я сказал сейчас, шевелитесь». «Что?» «Вы меня слышали? Где операционная? Давайте!» «Но шевелитесь, или мне прожечь кого-нибудь?» Пол машет пушкой в сторону только что появившегося доктора Квина. «Нет-нет», — спешит возвратить Тесла. «Я, знаете ли, не могу. Это невозможно, ничего ведь не останется». «Все вы, черт побери, все вы можете. Только напортачьте, и я с вас...» Я вас прикончу, с готовностью, говорит Пол. Где это? Здесь? И сотрите ту дрянь, которая есть у нее сейчас в схеме. Он гонит их, и они отступают задом наперед по коридору. Дельфи мертвым грузом висит у него на руке. Это то место, детка, где над тобой издевались. Да, шепчет она, моргая на дверь. Да. Потому что, понимаешь ли, так оно и есть. За дверью те самые апартаменты, где она родилась. Пол загоняет всех в двери и в расположенный за ними сияющий зал. Открывается внутренняя дверь, и оттуда выбегают нянечка, а за ней Седой, и застывают, как вкопанные. Полу чудится что-то особенное в этой двери. Отогнав всех подальше, он толкает ее и заглядывает внутрь. Внутри огромный зловещего вида шкаф-камера. Панели его передней стенки слегка приоткрыты. А внутри шкафа... испорченная тушка, с которой происходит нечто чудесное, нечто невыразимое. Внутри Ф. Берке. Настоящая живая женщина, которая знает, что он здесь. Он приближается. Пол, дотянуться до которого она стремилась сквозь 40 тысяч миль льда. Пол здесь. Настоящая женщина рвет на себя двери куклы шкафа. Дверная панель открывается, и монстр встает. «Пол, милый!» — скрипит голос любви, и руки любви тянутся к нему. И он отвечает. «А что бы ты ответил, когда на тебя надвигается исхудалый, с обвисшей кожей, проросший проводами и залитый кровью голем и тянет к тебе одетые в металл пальцы когти?» «Не подходи!» — Пол пинает провода. В общем и целом, неважно, какие именно провода, у Ф. Берке, так сказать, вся нервная система вывернута наружу. Представь себе, что кто-то зажал в кулак твой спинной мозг и за него дернул. В конвульсиях она обрушивается на пол у его ног, и из ртового отверстия рвется рев. Пол! Пол! Пол! Сомнительно, что он узнает свое имя или видит, как жизнь вытекает из ее глаз. Во всяком случае, течет она не к нему. Глаза находят Дельфи, теряющие сознание в дверном проеме. И умирают. Теперь, конечно, Дельфи тоже мертва. В полнейшем безмолвии Пол делает шаг назад от этого нечто, которое лежит у его ног. «Вы ее убили», — говорит Тесла. «Это и была она». «Ваш паразит!» Пол в ярости. Сама мысль об этом монстре, присосавшемся к мозгу маленькой Дельфи, вызывает у него тошноту. Он видит, как его птаха оседает, словно тряпичная кукла, и протягивает к ней руки, не зная, что она мертва. И Дельфи идет к нему. Одна нога за другой. Не слишком хорошо двигается, но двигается. Ее милое лицо поднимается. Пола отвлекает ужасная тишина, и, опуская глаза, он видит лишь ее стройную шейку. «А теперь вы извлечете импланты!» — предупреждающе рычит он. Никто не двигается с места. «Но она мертва!» — дико шепчет мисс Флеминг. Пол чувствует, как под его ладонью бьется жизнь Дельфи. Они говорят о своем монстре. Он направляет пушку на Седова. «Вы! Если на счет три мы не окажемся в операционной, я отрежу лазером ногу этому типу!» «Мистер Ишем!» — в отчаянии выплевывает Тесла. «Вы только что убили человека, анимировавшего тело, которое вы зовете Дельфи. Сама по себе Дельфи мертва. Если вы уберете руку, то сами убедитесь в том, что я говорю правду». Тон доходит. Медленно Пол разжимает руку, смотрит вниз. «Дельфи?» Она неверно переступает с ноги на ногу, покачивается, остается стоять. Лицо ее медленно поднимается. «Пол!» Голосок слабый-слабый. «Лжецы поганые!» — рявкает Пол. «Шевелитесь!» «Поглядите на ее глаза!» — хрипит доктор Квин. Глядят все. Один из зрачков Дельфи полностью заполняет радужку. Губы ее неестественно извиваются. «Это шок!» — Пол рывком притягивает девушку к себе. «Приведите ее в порядок!» — кричит он, целясь в Теслу. «Во имя Господа!» — голос Теслы дрожит. «Несите это в лабораторию!» «Гудбай, бай!» — внятно произносит Дельфи. Все гурьбой бросаются бежать по коридору. Дельфи на руках у Пола и натыкаются на людскую волну. Прибыла штаб-квартира. Джо хватает одного взгляда, и он бросается к куклокомнате, едва не натыкаясь на пушку Пола. «О, нет! Только не это!» Все кричат. Маленькое существо у него на руках шевелится, говорит жалобно. «Я Дельфи!» И сквозь весь этот шум, взмывающую тарабарщину и напыщенные слова, она держится. Призрак Ф. Берке или что там еще бормочет безумно. «Пол! Пол! Пожалуйста! пожалуйста, Филадельфи, Пол! Я здесь, милая, я здесь!» Он обнимает ее на кровати няни. Тесла говорит, говорит, говорит, но никто его не слышит. «Пол, не сплю!» — шепчет голос призрака. Пол в агонии, он не принимает, он отказывается верить. Тесла, не выдержав, сбегает. А потом, ближе к полуночи, Дельфи скрипит что-то вроде неровного и с неприятным, будто плюхнулся тюлень, шлепком сползает на пол. Пол кричит. Потом снова скрип и снова конвульсия отвратительного распада, пока, наконец, к 2 утра от Дельфи остается всего лишь небольшой теплый холмик, куль в виде вегетативных функций, прицепленных к какому-то количеству дорогого железа, которое питало и поддерживало ее до того, как началась ее жизнь. Джон, наконец, уговорил Пола подпустить его к кукле-шкафу. Пол остается подле нее достаточно долго, чтобы увидеть, как лицо ее меняется до ужаса инородным и холодно-убедительным образом, а потом, спотыкаясь, идет сквозь группу людей из офиса Тесла. За его спиной Джо трудится в поте лица, пытаясь реинтегрировать изумительные комплексы кровообращения, дыхания, эндокринов, разум мозга, миостаза и моделированных потоков частиц, составляющие человеческое существо. Но это как спасать оркестр, брошенный посреди фуги. И Джо еще немножко плачет. Он единственный, кто действительно искренне любил Эф Берке. Эф Берке, теперь мертвая груда на столе, была величайшей киберсистемой, какую он знал, и он ее никогда не забудет. Собственно говоря, конец. Любопытно, что дальше? Ну, разумеется, Дельфи живет и теперь. На следующий же год она снова катается на яхте, принимает соболезнования в связи с трагическим нервным срывом, но в Чили уже другая киска, потому что, несмотря на то, что новый оператор Дельфи вполне компетентна, по 2 F-берки за раз не бывает, за что БКК в должной мере благодарна. Настоящий гвоздь в сапоге, разумеется, Пол. Он ведь был молод, понимаешь? Сражался с абстрактной несправедливостью. Теперь же жизнь запустила в него когти, и он проходит через инстинктивное бешенство и горе и обрастает здравой мудростью и решительностью. И настолько успешно, что стоит ли удивляться, обнаружив его некоторое время спустя... Где? В зале заседаний ВКК, дурилка! Использует преимущество рождения для радикализации системы, если хотите, подрывная деятельность изнутри. Вот как он это описал, и его друзья были более чем согласны. Теплое чувство уверенности пробуждается в них от того, что они знают. Пол там, наверху. Иногда кто-то из них, кто еще не сошел со сцены, сталкивается с ним и слышит радостное «Привет!». А астралицый Хорек? О, он тоже мужает. Он быстро учится, уж поверь мне. К примеру, он первый, кто узнал, что безвестная исследовательская группа ВКК и впрямь добилась каких-то результатов со своим безумным темпоральным аномализатором. Что да, то да. У него нет образования физика, и достал он слишком уж многих. Но об этом он и не узнает до того дня, когда кое-кто во время тестового прогона не укажет в то место, где он стоит, воронкой аномализатора. И он не проснется лежащей щекой на газете с заголовком «Никсон обнародует вторую фазу». Какое счастье, что он быстро учится. Поверь мне, зомби, когда я говорю «развитие», я имею в виду развитие, признание роли капитала. Можешь перестать потеть. Перед нами великое будущее. В сегодняшнем эфире вы слышали окончание рассказа Джеймса Типтри-младшего «Девочка, которую подключили» в переводе с английского Анны Комаринец.